Эпилог. Они наконец-то купили новый компьютер. Андрей радостно суетился. Он уже подключил его к сети и теперь тыкал в разъем, отливающий серебром флешкой. Увидев ее, Алексей вдруг вспомнил, как, прислонившись спиной к сырой земляной стенке, с горечью думал о том, что им придется умереть из-за такой вот ерунды. Но умирать не пришлось. Виновница же всех их бед за суетой и волнениями забылась, и вот теперь вспомнилась. В Алексее проснулось любопытство, и, иронично усмехнувшись, он поинтересовался у продолжавшего возиться с компом брата. «Андрей, а куда ты все-таки ту чертову флешку дел? Я тогда все твои вещи перерыл и не нашел». Отмахнулся тот, ни на секунду не отвлекаясь от своего занятия. «Да я ее на полигоне в казарме забыл!» Услышав эти слова, Кислицын-старший разразился нервным хохотом. «Обалдеть!» — хрипло смеясь, выдохнул он. «Ну ты и даешь! Знал бы прикуп, жил бы в Сочи! Вот где им искать надо было!» Он умолк и через секунду отстраненно произнес. Столько народу положили. На полигон они поехали сразу же, как только нашлась лишняя минутка. Флешка лежала там же, где ее и спрятал безалаберный братец. Алексей взял флешку и под каким-то надуманным предлогом, отправив Андрея в парк, прямиком отправился в штаб, к отрядному хакеру, в которого с недавних пор переквалифицировался пулеметчик Лазарев. Был обеденный перерыв, и в помещении штаба никого, кроме хакера, не было. «Пароль подобрать сможешь?» Протянув флешку, без обиняков спросил Алексей. Лазарев задумчиво посмотрел на него, видимо, раздумывая, стоит ли возиться или нет. Затем протянул руку. «Есть у меня одна хитрая программка». На то, чтобы взломать пароль доступа, ушел час. Лазарев аж взмок, но зато теперь, высунув язык от удовольствия, навел курсив на одну единственную вложенную во флешку папку. «Жмем?» На всякий случай уточнил он у хозяина документа. «Жмем!» Не задумываясь, ответил тот, и папка в долю секунды распалась на множество других вложенных в нее папок. Уже не спрашивая разрешения, Лазарев раскрыл первую попавшуюся под курсив. Раскрыл, да так и обмер, замерев в полной неподвижности. «Вот теперь мы встряли по-настоящему», — хлопнул сидевшего с разинутым ртом хакера по плечу Алексей. «Да, Ваня?» Тот судорожно кивнул. С каждой страницы документа сквозило смертью. По сравнению с открывавшимися мрачными перспективами, недавние события оказались легкой прогулкой. «Да, картиночка». Алексей Кислицын почувствовал, как по спине побежали мурашки. «Не боись, братан, прорвемся!» Раздался за спиной голос никогда не унывающего Андрея. «И ты тут?» Удивленно выдохнул Алексей. Попытка не вмешивать в дальнейшие события, а проще говоря, возможные неприятности младшенького братца, закончилась сокрушительным фиаско.